«Факультет-то у тебя какой?» — спросил дотошный Петр Никифорович. «Энергетический». «Неплохо. А учиться еще сколько?» 2 года. «Мадда». Тут впервые за весь разговор вмешалась будущая теща Зинаида Ивановна, одетая в красное махеровое платье и кудлатый парик. До этого она просто молча таскала с кухни еду, а на кухню грязные тарелки. И вдруг ни с того ни с сего спросила, сколько Олег будет получать после института. Петр Никифорович посмотрел на жену с усталой укоризной отчаявшегося дрессировщика. На десерт он вызвал Башмакова в свой уставленный всевозможными подписными изданиями кабинет и спросил напрямки. «Жениться будешь, поганец, или на аборт девку погоним?» «Я готов», — отрапортовал Олег. «Единственно правильное решение», — кивнул будущий тесть. «Кооператив за мной». Родители Башмакова, все еще напуганные той давней предармейской историей с шалопутной Оксаной, мгновенно благословили сына. Труд Валентинович только осторожно поинтересовался. «Жить-то где будете?» «Наверное, у них». «А потом Петр Никифорович кооператив обещал». «Добро». Свадьбу сыграли через месяц. Так что живот у Кати еще заметен не был. Вообще-то по закону ждать надо было 2 месяца. Но Петр Никифорович договорился. Гуляли в снятом по такому случаю стеклянном кафе «Ивушка». Неподалеку от ремжилстрой конторы тестя. Он в свое время отремонтировал квартиру директорши кафе, и уж она теперь расстаралась. Стол был уставлен таким количеством дефицитов, что у неизбалованных гостей щемило сердце от печального понимания. Это икры, севрюги, лососины, колбасы, языков, крабовых салатов и прочего. На всю оставшуюся жизнь не налопаешься. Главным гостем был нашумевший поэт. Когда кричали «Горько», в меру захмелевший Башмаков целовал невесту страстно. Ибо все предшествовавшие бракосочетанию недели Катя, несмотря на полную теперь уже безопасность и даже известную законность диванных событий, Олега близко к себе не подпускала. Много лет спустя, когда в очередной раз нахлынула «А помнишь?», она созналась, что делала это по совету матери, постоянно твердившей про то, как от ее подруги очень завидный жених утек, натешившись, буквально за несколько дней до свадьбы. И совсем уж недавно выяснилось, что красавец-жених, правда, вскоре спившийся и сгулявшийся, утек от самой Зинаиды Ивановны. Если бы в нее уже беременную не влюбился обстоятельный паркетчик Петр, впоследствии Никифорович, и не взял ее, как говорится, с пузом, неизвестно, чем бы и дело кончилось. Впрочем, известно чем. Старший брат Кати, Гоша, рос бы без мужского призора, не окончил бы институт связи и уж точно не работал бы теперь электриком, а на самом деле специалистом по подслушивающим устройствам в посольском зарубежье. Он специально, выпросив отпуск, прилетел на свадьбу любимой младшей сестренки и поразил гостей, даже нашумевшего поэта, моднючим клетчатым пиджаком и галстуком совершенно внеземной расцветки. Подарил же Гоша молодым мясорубку, которую, благодаря нескольким сменным насадкам, можно было использовать еще как соковыжималку и миксер. Этот агрегат, кстати, так и лежит до сих пор в коробке на антресолях. Ибо рассчитанный на мягкие заграничные вырезки, замертво поперхнулся первой же отечественной косточкой.